Слава Богу за свидетельство о Его славе. Я постараюсь не задерживать много времени вашего, но хотел поделиться тоже немножко Словом Божьим на одну тему, которая мне кажется просто, ну, как есть такое слово, архиважной. Архиважной. Знаете, в нашей жизни, вообще качество нашей жизни во многом зависит от того, как мы на нее смотрим. Например, Павел, перечисляя то, как его избивали, там, били, там, 40 ударов наносили, в конце он говорит, это были для меня такие вот приключения странные, да? Кто-то совершенно по-другому бы на это смотрел, ну, сказал бы, что за приключения, это просто, ну, не приключения, это не жизнь, а ужас. А он говорит, это приключения такие были у меня. Можно смотреть на жизнь по-разному. Еще Павел... на жизнь смотрел, как на войну. Это есть один текст из Библии, вот на который бы я хотел бы сегодня проповедовать. Это о том, где Павел говорит, что мы все находимся на духовной войне. Вот хотим мы этого или нет, но мы на духовной войне. И на наше спасение, которое досталось нам даром, претендует враг, претендует дьявол. Я бы хотел бы сегодня поговорить об одном аспекте всего нашего всеоружия, потому что Павел говорит, что оденьтесь во всеоружие Божье. Он там перечисляет щит, меч, он там перечисляет шлем. Но я хотел бы остановиться всего лишь на одном. Давайте откроем, это 1 Фессалоникийцам 5:8. Об этом защитном вооружении Павел несколько раз говорит. В Ефесянам, в послании Ефесянах, он перечисляет полностью все оружие. Там и меч, и щит, и шлем, и сандалии специальные. Но я бы хотел об одном всего. Фессалоникийцам 5:8, первое послание. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Вот я хотел бы поговорить только о надежде спасения. В Ефесянам написано, что шлем спасения. Фессалоникийцам Павел уточняет, он говорит, шлем надежды спасения. Вот что такое надежда, для чего она нам нужна? Да? Павел говорит, что сейчас пребывают все три. Вот самые важные вещи – это вера, надежда, любовь. Любовь из них больше, понятно, но без надежды тоже никуда. Зачем? Зачем, почему надежда сравнивается со шлемом? И вообще, зачем нам ее надевать на себя? Вот Павел говорит, оденьте на голову шлем надежды спасения. Почему шлем? Как я вижу, вот почему это шлем? Потому что... в разуме нашем, в принципе, все и происходит. То есть мы, как мы мыслим, так мы и поступаем. Если ты потерял надежду в разуме, то это, ну, это все, это катастрофа, это конец. Вспоминается один такой пример или история, ну, реально, которая, вот мы больше хотим слышать хорошие свидетельства, это правильно. Но иногда мы слышим свидетельства также и, ну, негативно заканчивающиеся. Например, вот я знал одного человека, который верующий был, но закончил он печально. То есть он закончил суицидом, ну, самоубийством. Он написал записку и сбросился с моста, который на Московском проспекте. Вот это очень известный мост, я думаю, вы все знаете. Почему он так закончил? Я не сомневаюсь в том, что он был спасен. Он говорил на иных языках, я с ним знаком был лично. Но в какой-то момент этот человек потерял надежду. В какой-то момент этот человек решил, что Бог в его жизни не действует. Или Бог его оставил. Что Богу просто до него нету дела. Я понимаю, что, конечно же, это обман дьявола. Конечно же, это то, что... дьявол хочет навеять в сердце человека, в разум его в первую очередь, бомбардируя мысли человека, показывая в основном, давя через обстоятельства, показывая, что слушай, ну, ты столько ждешь, а почему ничего не происходит в твоей жизни? Ты надеешься на Бога, ну, так Бог почему-то не действует. Вся Библия пропитана тем, что человек борется именно держится за это, чтобы не потерять надежду. Что такое надежда? Надежда – это уверенное ожидание добра. Вот если так немножко коснуться, то разница между верой и надеждой в том, что надежда, она более пассивна. С верой попроще. Вера – это вот, когда у тебя есть какая-то инструкция к действию, ты берешь и действуешь. Вот надежда – это когда у тебя нету инструкции. Ну, например, у Давида, который попал в сложнейшую ситуацию, его город, где были его жены, его дети, взяли, мы помним, да, кто-то читал, это Первое Царство, история за Сикелах с амаликитянами. Они взяли его город, Давид возвращается со своими наемниками, со своим войском, который, кстати, служил он с этим войском у чужого царя. Возвращается, ничего нету. Люди, которые были самыми близкими, его друзья, не хотели его убить, потому что, ну, кто виноват? Ну, виноват, конечно же, тот, кто стоит у руля, тот, кто с рулем. Вот его хотели убить. И он сильно смутился. И написано, но он укрепился надеждою на Бога. То есть он ожидал, что, ну, у Бога есть какой-то выход. Он, не понимая, какой выход, но надежда в этом и заключается, что ты ожидаешь какого-то выхода от Бога. И потом он Бога вопросил, мы помним, Бог ему дал конкретную инструкцию, что надо делать, и у него появилась вера, то есть вера активна. Он побежал, догнал этих амаликитян, мало того, что вернул свое, еще и взял с процентами. То есть вернул свое с процентами, другими словами. То есть я думаю, что Бог, он хочет, чтобы то, что дьявол у нас забрал, чтобы ты со временем, через, понятное дело, благодать Божью, вернул это с процентами. То есть, если у тебя, к примеру, дьявол забрал твоего сына или твою дочь, она ушла в мир, молись за нее, Бог тебе вернет твое с процентами, вернется она, еще кого-то с собой прихватит. То есть, так действует Бог. Бог заинтересован, чтобы ты ни в коем случае не потерял именно этой надежды, этого ожидания, ждать помощи от Бога. Были люди, у которых проблемы были с надеждой, которые не дождались. Вот не дождались, казалось бы, и не дождались самую-самую-самую малость. И именно этой малости, эта малость с ними, которую они не дождались, сыграла с ними роковую штуку. Например, вот Первое Царство, 13 глава, 8 стих. Саул, царь Саул, которому... Давайте я прочту, да, этот текст. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. И Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него». Вот у человека, у Саула, в данном случае у царя, он должен был соблюсти определенную инструкцию. Не приносить жертвоприношения, потому что это имел право делать только священник Самуил. Самуил ему сказал, жди 7 дней, ну, я приду. То есть эти 7 дней нужно было подождать. Но даже если бы 7 дней бы прошли, то все равно надо ждать. Самуил словно ветер не бросал. Так получилось. В этом было вот его испытание, что Самуил пришел только после 7 дней. Вот только 7 дней прошли вот эти, вот и тут же приходит... Тут же приходит Самуил. Интересно, что Саул, видя, опять-таки, вот нас не смущает то, что нужно ждать бывает. Нас смущает то, что обстоятельства против нас работают. Его смущало то, что люди разбегались. То есть нужно было жертву приносить, а люди разбегались. То есть люди ждут, ты ждешь. Люди, которые должны с тобой ждать, один ушел, второй ушел, третий ушел, уже пол армии ушло. Где этот Самуил? Ну, вроде он же пообещал. Надо что-то делать, ничего не делать, твое дело ждать. Вот в надежде самое главное это ждать. Вот тут сложнее всего, он не дождался. И только буквально он принес жертву, тут же Самуил приходит, вот, извиняюсь, как назло, да, вот мы говорим, как назло приходит Самуил и говорит, слушай, ты не дождался. Поэтому то, что ты не дождался, будет иметь огромные последствия для тебя. То есть твоя династия, сын после тебя уже править не будет. То есть твое царство закончится на тебе. Это было первое испытание, которое Саул не прошел. В чем я еще вижу, что даже вот эта известная притча о масле и о девах, когда, помним, пять дев мудрых, пять неразумных, знаете, вот бывает у нас такое ошибочное, как Библия, на самом деле это очень простая книга. В каком смысле простая? Что Иисус, говоря притчу, он хотел подчеркнуть, как правило, одну мысль какую-то. Она была простая, но очень доступная для тех людей, которые жили тогда. И мысль была простая в притче о девах. Некоторые говорят, что масло, это там, которое они не взяли с собой, это Дух Святой, там, это Слово Божье, это там еще что-то такое вот абстрактное. На самом деле все очень просто. Масло, которое они не взяли, это их неумение ждать. То есть масло – это некий запас прочности, который у тебя должен быть. Вся Библия пропитана тем, что у тебя должен быть запас прочности. Ты должен уметь ожидать Бога. То есть ты должен быть как человек, который вот выкопал фундамент, вот строит свое строение, просчитывать все наперед, просчитывать, что тебе будет, возможно, трудно. У тебя, возможно, будет за Христом порой будет идти тебе не очень легко. Будь в этом уверен. И Библия сравнивает человека, да, мудрого, который вот углубился, копал, а кто-то вот быстренько построил фундамент, быстро строит все строение, а о фундаменте не позаботился. Вот масло – это вот умение ожидать. Умение ожидать того, что Бог тебе пообещал. Где нужно черпать эту надежду? Где я могу взять эту надежду, чтобы ожидать в терпении? Чтобы, когда в мою жизнь приходят определенные скорби, чтобы я был терпеливо, просто ждал. Я ждал выхода от Бога. Ведь, возможно, нам проще, знаете, как вот, нам проще иметь какое-то слово от Бога, пророчество, да, мы говорим, или откровение, потому что пророчество дает какую-то, если оно от Бога, дает какую-то конкретную инструкцию. А когда нет у тебя пророчества или откровения, ты просто ждешь. Ты просто надеешься, что Бог благ, Он тебя любит, Он тебя не бросит. И ты просто ждешь. Павел говорит, что надежда – это как вот то, что появляется в нас от опытности. Он говорит, от скорби происходит терпение. Помним, да, это в Римлянах написано, что от скорби терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Почему мы сегодня, да, вот слушаем свидетельство? Вот нам важно свидетельство слышать, одно, второе. В конце концов, важнее всего, чтобы у тебя было у самого свидетельство того, что Бог тебя спасал и не раз. Потому что это свидетельство, это твой опыт личный, это твоя опытность. Когда вдруг происходит так, что на твою молитву Бог не отвечает уже долгое время, ты всегда можешь вернуться к своему прошлому опыту. Вот опыт, он позволяет тебе, это свидетельство, вести себя спокойно. Ну, например, да, вот если ты водишь машину, вот автомобиль, то если ты опытный водитель, ты более спокойный водитель. Ну, потому что у тебя есть опыт, ты ее уже не первый год водишь, второй год. А когда ты только-только начинаешь водить автомобиль, то ты весь нервный. Я вспоминаю себя, когда только там сел за руль, и я еще выехал в центр, а там оживленное движение, тебе сигналят, пи-пи, что ты стал, а у тебя заглохла передача, ты там начинаешь переживать, потому что ты только первый раз или второй раз за рулем. То есть это нехватка опыта. То есть ты судорожно дергаешь эту передачу, или ты думаешь ехать, не ехать, куда поворачивать, направо, налево. То есть это нехватка опыта. Вот когда человек во время испытаний вот так вот нервничает, психует, то есть это нехватка его опыта. То есть он в себе этого масла не насобирал. То есть Бог действовал в его жизни, Бог давал избавление, но почему-то как-то он все это забыл быстро. Что ему до того, что Бог когда-то там действовал в его жизни? У него сейчас проблема. А сейчас же никто же вроде как не гарантировал. Вот надежда, она простирается даже за грани этого всего. Ну и последний такой пример надежды, это первый момент, то, что в Деяниях написано, это 1 глава, 4 стих. Иисус, когда уходил, Он говорил, это первая глава Деяний святых апостолов, 4 стих, «И собрав их, повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Иисус сказал слово к Своим ученикам. Это были избранные Его ученики. Он им не сказал сроков. Он им не сказал, что подождите ровно там, 40 дней, и будьте уверены, придет обещанный Дух Святой. Вот подождите просто 40 дней. Он им не сказал сроков. Возможно, день придется ждать, возможно, 10 дней, возможно, 40, возможно, месяц, возможно, 2 месяца. Вопрос такой, если бы они не сидели бы, сидели бы в Иерусалиме, ждали, а потом там пару учеников сказали, да ну что ждать, ничего не происходит, пошлите своими делами заниматься там, и ушли бы из Иерусалима. Как вы думаете, они бы получили обещанное? Я думаю, получили бы обещанное только те, кто остались. То есть, потому что Иисус дал конкретное не только действие, но и место, что не отлучайтесь от Иерусалима. Именно там я вас благословлю, именно там вы получите обещанное. Не в Вифиле, не в каком-то другом еврейском городе. Именно вот там вы должны быть на месте. То есть, если вы не дождетесь, будьте уверены, это не придет. Уйдете с этого места, будьте уверены, вы не дождетесь, не примете обещанного Духа Святого. И последний текст я бы хотел прочитать, потому что времени у нас немного, уже остается совсем мало. Это второе послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Павел говорит о том, что «но сами мы в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы нам надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Вот последнее, на что мы должны опираться и надеяться, вот, и это, кстати, это последнее и самое главное основание нашей веры, это воскресение из мертвых. И Павел говорит, что он был в настолько тяжких обстоятельствах, что он выхода не видел. Выхода не было. То есть его говорят, что это был тот самый случай, где он боролся со зверями там, в Эфесе. Что он понимал, что все, смерть. Все, конец. Осталась только надежда на то, что Бог воскресит из мертвых его же. Как я это понимаю, у него было слово, что он должен проповедовать Евангелие до концов земли. Он должен быть еще в Риме. И он понимал, что каким-то образом должно случиться. Но в тот момент ему было настолько тяжело, что он не ожидал выжить. Он думал, раз не выживу, то Бог воскресит меня из мертвых. То есть это как Авраам, который идет Исаака отдавать на жертвенник, веря Слову Божьему, но понимает, что так как Исаак, он должен жить после него все равно, потому что Бог обещал. Раз так, значит, Бог воскресит его из мертвых. Это вершина надежды. Вершина надежды – это когда даже все плохо, я все равно надеюсь на Бога, который воскрешает меня, воскресит меня из мертвых, если надо ему. И все Писание, я бы просто за недостатком времени, оно пропитано идеей того, чтобы мы обогатились надеждою. Написано, чтобы вам терпением и утешением с Писания обогатиться надеждою. То есть я читаю Писание для того, чтобы мне надеждою обогатиться. Я читаю про Иосифа, про Давида, про их неизбавление. Для чего? Чтобы обогатиться надеждою. Мы слушаем свидетельства, которые просто из жизни других людей. Для чего? Обогатиться надеждою. Я в свою жизнь вспоминаю, размышляю о том, как Бог меня миловал, спасал. Для чего? Для того, чтобы у меня была надежда. Пусть нас Бог благословит, чтобы ты сегодня, уйдя с этого служения, был обогащен. Обогащен надеждой, чтобы надежда твоя, она увеличилась. Чтобы ты не был человеком, который, когда настает трудность, он судорожно психует, не знает, что делать. Просто ты пребывал в покое Божьем и знал, что Бог за тебя, Он всегда был с тобой, ты в Его руках, и тебе надо просто на Него надеяться и ждать Его помощи. Аминь.